Еремей. Отец Еремея Медведева был из челдонов, коренных сибиряков, чьи предки поселились за Уралом еще до похода Ермака. Как и отец, промышлявший охотой и рыбалкой, Еремей не жаловал крестьянского труда. Мать происходила из состоятельной семьи тамбовских переселенцев, но была хроменькой, в детстве упала, сломала ногу, кость срослась криво, и без палки мать не передвигалась. Незавидную невесту сосватали за челдона. Спасибо, что взял. Богатое приданное быстро проели. Зверья и рыбы, добычи отца, хватало свести концы с концами. Подросшего ерему мать загоняла на крестьянские работы палкой, била своей кулюкой. Кроме еремы-большака, у матери еще трое по лавкам сидели. Мал-мала меньше. Ереме было 8 лет, когда отец не вернулся с охоты. «Медведь в лесу задрал», — так говорили о пропавших в тайге. Заботу о семье, потерявшей кормильца, взяли на себя дед с бабкой, мамины родители. Жить стали лучше, сытнее, но подневольно. Их не попрекали куском хлеба или обновками, хотя всегда давали понять, из милости живут. Это шло не от душевной черствости или жадности. Крестьянские дети должны с пеленок знать, всякий достаток и богатство приходит благодаря тяжелой работе. А если ты к работе ленив или сирота, то получаешь из милости. За милость надо быть благодарным. Неблагодарный человек хуже колодника. Ссыльным каторжникам, которые гнали через село, оставляли за заборами еду и старую одежду. Те дрались за эту христианскую милостыню и никогда не благодарили. Смышленый Ерема быстро научился читать и складывал в уме большие числа, умилял богомольную бабку тем, что мог за вечер выучить длиннющий псалом. Но работы, на которые привлекали детей, гусей пригнать, дрова сложить, воды скоту наносить, выполнял из-под материнской палки, норовил улизнуть. Сбежит в лес, найдет корягу, лишнее уберет, отполирует, и, глядь, получается старичок с котомкой. Угольком на доске почиркает, вылитый петушок зарю горланит. Все эти таланты в предстоящей Еремею жизни, мать-инвалидка и трое младших братьев-сестер, которых придется содержать, дед-то с бабкой не вечны, были бесполезны. Однако дед уступил просьбам 10-летнего внука и отпустил его учеником в плотницкую артель. За это мудрое решение Ерема навсегда остался благодарен деду. Больше, чем за хлеб-соль для сиротинушек. Первые годы в артели были тяжелы. Сибирское лето коротко. Чтобы с подрядами справиться, трудиться надо от утренних сумерек до вечерних. На сон 5 часов приходится, не больше. Мужики в артели не мать родная. Та хоть и кричит, но любя, и палкой лупит понарошку, не больно. А мастер или любой из плотников-столяров за малейшую задержку двинет по башке, на 3 метра улетишь. Покалечить не покалечат, но весь в синяках будешь. Ничему Еремея специально не учили, азов не объясняли. Умный — сам скумекает, глупый — так и останется на «дай-принеси». В артели те парни, что на побегушках, особо придирчивы и дерутся больно. Ерема был умный и упрямый, главное, рукастый. Мастер это заметил, около себя ставил, запретил уж очень сильно и часто ученика пинками воспитывать. С 13 лет Ерема помогал резчику по дереву, потому что без лекал помнил узор наличников. В 15 ему вздумалось сочинять свои мотивы. За что он был сначала жестоко порот. «Не тебе, сопляку, вековечное мастерство поганить!» А потом мастер его придумки ловко вплел в свою работу. Заказчикам ведь всегда хочется противоположного. И чтоб как у людей, и чтоб лучше. Кроме дерева, породы которого их плоть и душу чувствовал тонко, Еремей любил всяческие механизмы. Его завораживало устройство часов, швейных машин, не говоря уж о сеялках и валяльных станках. Он подсмотрел в одной деревне у переселенцев-хохлов устройство ткацкого станка, позволявшего ткать полотно тонкой и прочной выделки. зимой сделал такой же матери. Она вначале руками махала: «Не хочу, не буду, глупости все это». За станок села и учиться принялась от стыда. Кто в дом зайдет, увидит сына большака за станком, засмеет. Потом десятки раз вслух и мысленно благодарила Еремея, когда за ее полотном очередь выстроилась. При ее хромоте сидячая работа была спасительным облегчением. Бабы-соседки с поклоном приходили. Не построит ли для них Ерема такой же станок? Опять-таки уважение, редкое по ее вдовому состоянию. Ерема еще два станка сделал, а потом охладел. «Пусть сами мастерят, образец перед глазами», это он про деревенских мужиков говорил, и никакие посулы, привлекательные цены не могли заставить Еремея переменить решение. Если он к чему-то терял интерес, то необратимо. Снова вернуться к пройденному соглашался, только когда это пройденное можно было изменить кардинально, неожиданно. Во время зимнего домашнего пребывания его часто звали чинить маслобойку или молотильную машину, или амбарный замок, приносили запаять сломавшиеся сережки или треснувший оклад иконы. В Еремее признавали умельца, но никто не видел в нем выдающейся личности. У Еремы Медведева был серьезный недостаток – оторванность от земли, с малолетства пребывания на отхожем промысле. Кроме того, в селе любой справный мужик на все руки мастер. Иными словами, каждый все умеет, но что-то умеет лучше других. Игнат в конской сбруе сметлив. Подлатает, новую покупать не надо. Петр зимние сани, которые на бок заваливаются, в одном месте подстрогает, в другом подобьет, птицы летят по снегу. Зинку приглашают, когда для особых гостей караваи пекут, у нее на пару рука легкая, а у Татьяны на посадку рассады овощей. Мать Анфисы могла точно предсказать, околеет заболевшая скотина или выздоровеет, забивать или погодить. Анфиса потом с людьми то же самое умела, но и ту, и другую просить, наплачешься, только в крайности придут. Летом 1888 года Еремей находился дома, потому что ранил руку, и она загноилась. Из артели не отпустили бы, и с одной рукой найдется занятие. Но тут бабушка приставилась. Дед, за которым никогда не замечали особой любви к жене, вдруг лицом перекосился, и нога у него отнялась. Стал точно ребенок плаксивый, все искал и звал бабушку. Шкандыбал с клюкой на пару с матерью, у которой опухли и сильно болели суставы. Дядья и тетки Еремы уже присматривались, примеривались к разделу родительского наследства. Мать написала слезное письмо Ереме, а следом его мастеру: «Пусть сыночек приезжает, без большака ее семейству, деткам-сироткам полная погибель». Ерему отпустили. Сушь в то лето стояла небывалая, дождей с начала мая не было. На заливных лугах обычно к первому покосу сочная трава выше колена поднималась. Ей хватало влаги в напитавшейся водой земле. Но солнце, полившее как перед концом света, сожгло зеленя. Первого покоса не случилось. Во второй обязательно нужно было убрать и сохранить чахлую траву, иначе скот погибнет. Стало ясно, что потребуется перестроить привычный календарь работ, что как только ляжет первый снег и скот уйдет с подножного корма, начнется массовый убой. Нужно было рассчитать количество корма на число скота, который следует оставить, выбрать из него самый продуктивный, договориться с купцами заранее о цене на убой, продать прошлогодние излишки зерна по выгодной цене, потому что в России тоже засуха, оставить семенной фонд и запас, а сбывать его уже по небывалой цене ранней весной. В любые времена есть малое число удачников, которые после кризиса становятся богаче, и большое число неудачников, которые становятся беднее. Зависит от умения думать, считать, соображать. «Соображай!» — тыкала мать клюкой в Ерему. «Кроме тебя некому! Я с детишками при батюшке отдельным домом, но сестры с братьями уже навострились, все заберут, подметут, а мы опять в приживальщиках. «Ерема, Христом Богом умоляю, не дай нам худой доли!» «Что вы, мамаша, лишнее говорите?» «Лишнее? Вот, смотри!» Она задрала подол и показала свою ногу, уродливо кривую, с пухлыми красными суставами, со вздувшимися синими венами. «Как болит, только я знаю, даже Бог не знает, иначе не допустил бы таких страданий. Все ради вас, ради детишек». «Я-то при чем?» — глядел в сторону пораженный Ерема. «Я что могу?» «Дедушка тебя наследником признает». «Дедушка скажет, при всех скажет, я его подговорю. Но тут, Ерема, или пан, или пропал, как ты распорядиться сумеешь. Зима идет». Ерема невольно посмотрел в окно. Во дворе было пекло. Куры точно дохлые валялись в тени, сомлевшие дворовые собаки, как подстреленные зайцы, лежали кверху пузом, раздвинув лапы. На сенокос выходила вся деревня, от мала до стара. Дома оставались только немощные, кто не мог передвигаться. Траву сбривали в неугодьях, в перелесках, везде, где можно было найти хоть клок. Работать под палящим солнцем было до одурения тяжело. Перед глазами плыло, тело соднило, одежду, пропитавшуюся соленым потом и задубевшую, прокусывали оводы и слепни, тучи, кружившие вокруг косарей. А молодым холостым что жара, что стужа, все нипочем. После работы водили хороводы до утренней зари. Костров не разжигали. За открытый огонь могли не просто на казенный суд к исправнику отправить, а выгнать с позором из села. Разойдутся после гулянки, пару часов прикорнут и снова на покос. В обед, перекусив, замертво падали, спали в тенечках крепко, пинками только разбудишь, когда снова на поле выходить. В тот день были помочи. По решению общины заготавливали сено для лишенцев семи не имевших кормильцев. Обычно женщины-вдовы за сено батрачили, но в этот год никто сеном расплачиваться не станет, весной оно будет на вес золота. Расплачиваться не стали бы, а выйти на помощи – святое дело. Еремей, временно однорукий, трудился вместе с женщинами и девушками, ворошившими сено. В послеобеденный отдых Еремей оказался рядом с Анфисой. В чахлой тени березок, на которых от жары высохли и скрутились листья. Анфиса, набросившая на лицо сетошник, редкого плетения холстину для защиты от комаров и мошек, плавно погружалась в блаженный сон, когда услышала «Красиво!». Она сдвинула с глаз сетошник. Рядом лежал Еремей Медведев и глядел в небо. «Чего красиво?» — спросила Анфиса. «Небо и облака». Он лежал на спине, помахивал веточкой, отгоняя гнус и глядя с восхищением прямо перед собой. Анфиса этим летом часто смотрела на небо. Не появится ли долгожданное грозовое облако? Не прольется ли дождь? Но что красивое можно увидеть на небе? Оно же всегда над тобой. Красивыми бывают наряды, украшения, свадебные караваи, украшенные резьбой прялки, словом, то, что сотворено человеком. А небо, выбеленное голубизны, по которому плывут редкие белые облачка? Ничего особенного. «Дурак», — хотела сказать Анфиса, но почему-то только фыркнула. «Чего там красивого?» «Облака, как заготовка для лепнины. Я в городе видел лепнину на домах из материала гипса. Красиво. Вот бы взять облако и сделать из него колонну или балясину, или посадить на крышу». «Дурак, кто же облако достанет?» «Никто», — вздохнул Еремей. «Это я просто так, мечтательно». Анфиса повернулась на другой бок, но сон пропал. Было почему-то тревожно, непонятно. Анфиса не любила непоняток. Еремей, конечно, с придурью, как все мастеровые, которые на отхожем промысле, испорченные отлучкой от дома и от крестьянской работы. Но какое ей дело до Еремея или облаков? Мало ли на свете умалишенных, которые на небо смотрят и улыбаются блаженно. Однако непривычное теснение в груди не проходило. Анфиса снова развернулась к Еремею. «Ты чего не спишь? Думаешь, как до облаков допрыгнуть? Они еще похожи на пирожные. Это как пряники. Я в Омске видел в хлебной лавке. Пирожные походят на твердые облачка, точно эти», — ткнул он в небо. «Снизу подбиты, плоские, а сверху кудрятся, только цветом не снежные, побурее. Я приказчика спросил, он сказал, делается из яичных белков, сбитых в пену, потом сахар до муки толченой прибавляется, и все в печи обжигается. Вкусно, наверное». Мужику говорить о стряпне стыдно. Мужики не входят в куть, за куток у печи, где готовится еда. Там хозяйничают только женщины. А Ерема не краснее рассказывает, как чудо-пряники делаются. Анфиса собралась сказать, что думает о мужиках, которые в казаны нос суют, но не успела. Еремей поднялся. «Жарко, пойду искупаюсь». «Ты это...» — замялась Анфиса. «Руку не мочи». «Не буду», — улыбнулся Еремей. Просто улыбнулся, как всякому, а не лично Анфисе, которая привыкла к улыбкам похвале, к восхищению. Анфиса твердо знала, что она первая красавица, что помани она парня, тот побежит как на скипидаренный. Уже три раза к ней сваты приходили. Один ссыльный дядечка из благородных даже назвал Анфису «царь-девицей». А тут про облака, лепнину, пряники. Ерема говорил, будто сам собой, а не чтоб на нее впечатление произвести. Она к нему с вопросами, то есть с интересом, должен был хвост распушить, а он купаться ушел. Анфису невнимание Еремея задело, но он был все-таки не единственным, на кого ее чары не действовали, и уж никак не выгодной партией. Вечером солдатки и вдовы, которым заготавливали сено, по обычаю накрыли благодарственное угощение. На поляне расстелили холсты, расставили закуски, бутылки с наливкой для баб и самогон для мужиков. Анфиса подгадала, как бы невзначай оказаться рядом с Еремеем. Он держался просто и с Анфисой, и с беременной бабой, что сидела по другую сторону от него, разговаривал одинаково вежливо. То есть никак не оценил счастье находиться рядом с самой завидной сельской невестой. Отступив от своего правила не выказывать первого интереса, Анфиса спросила Еремея: «Хороводить придешь?» Это замаскированное приглашение было высшим комплиментом, на который когда-либо расщедривалась Анфиса. Но Еремей ответил на вопрос прямо и коротко: «Не досуг». Анфиса вспыхнула, беременная баба захихикала, а Еремей, не заметив своей бестактности, продолжал жевать пирог с рыбой. Оскорбленная Анфиса решила выкинуть его из головы. «Подумаешь, нашелся королевич. Обглодыш, чтоб его клеймило». Однако от мысли о Ереме избавиться не получалось. Крепко зазнобил ее мастеровой мечтатель. Анфиса жила как в чаду, но и в хитрости. Караулила Ерему, чтобы невзначай с ним встретиться. Прокладывала маршруты мимо его дома. На вечерках и гульбищах вертела головой, не покажется ли мучитель ее души. Не показывался. Любовь принесла Анфисе не радость и веселье, а сердечную тоску и страдания. Долго страдать она не умела. Да еще и перспектива пугала. Уедет Еремей в артель. А она что же? С тоски чахнуть будет. Пришла как-то поздно ночью после гулянки, злая и решительная. Растолкала спящих родителей, огорошила. «Замуж хочу. Пусть Еремей Медведев меня сватает». Мать с отцом спросонья хлопали глазами. До них не сразу дошла возмутительность Анфисиного требования. Женили молодых, когда приходил срок. Почти как сводили скотину. По беспокойному поведению коровы, овцы, свиньи или козы точно видно, когда ее следует покрывать. То есть наблюдали за самками, а племенные самцы были вечно наготове. С молодежью наоборот. Чудит парень, озорничает, к солдаткам бегает. Пора женить. А девка не корова, которая 10-12 часов расположена к быку, а потом легается. Девка никуда не денется. Девку не спрашивают, когда ей замуж хочется. Могут и в 12 лет, от кукол оторвав, просватать, коли есть выгода. Хотя, конечно, если девка долго томится, может в подоле принести. При всех вариантах самой девке замуж проситься и мужа выбирать неприлично. Анфиса была дочкой не заласканной, но балованной. Заласканная – ленивая, а Анфиса трудилась до седьмого пота. Однако требовала, чтоб у нее были самые лучшие украшения, одежда, обувь. И не домодельные, а обязательно фабричные, городские. Даже на работы Анфиса поверх рубахи надевала не паневу, телогрею или душегрею, а парочку, юбку с кофтой. Если Анфисе чего-то хотелось, новую блузку из тафты с застежкой под горло на жемчужных пуговичках и с воздушными петельками, то родителям было проще удовлетворить ее желание, чем терпеть в доме злую Анфису, чья властность постепенно набирала силу, и уж кроме батюшки никто ей слова поперек не мог молвить. Мать с отцом поначалу испугались. Вдруг девка не убереглась, тяжелая, на сносях. Но Анфиса только фыркнула в ответ на подобные домыслы. Тогда ей стали пенять, что, мол, стыдно девушке замуж проситься. «Языком не мелите, и никто не прознает», — ответила Анфиса. Ей справедливо указывали на то, что Еремей Медведев — партия незавидная. Мастер-то он, конечно, мастер, без куска хлеба не останется, но его приработки ненадежные. Расплачиваются с мастером продуктами, скотиной, полотном или деньгами. Чтобы хорошо расплатились, надо иметь понятие и сметку. Отсыпят тебе 100 пудов зерна, а оно порченное. Скотину пригонят, а она хворая. Деньги, понятно, большую силу имеют, но все-таки бумажки, в рот их не положишь. Полные закрома, своими руками обеспеченный достаток, надежнее. Мастер дома почти не живет, а хозяйство держится только если твердой рукой управляется. «Не дури!» Подвел итог батюшка, полагая, что убедил дочь. «Ишь, вылупилась самосваха! Найдем тебе справного жениха! Мне, окромя Еремея, другой не нужен. Не просватаете за него? Сбегу или утоплюсь?» По решительному виду Анфисы было понятно. Сбежит или утопится. «Эту девку не остановишь, коль вожжа под хвост попала». Анфисе в тот момент и самой казалось, что ради Еремея она способна на любой подвиг. Хотя интерес к странствиям ее никогда не посещал, и мир за околицей деревни не очень-то интересовал. Утопиться она никогда бы не осмелилась. Вода в Иртыше холодная, да и глубины Анфиса боялась. Но выглядела дочка и правда решительно. Родителям ничего не оставалось, как подчиниться ее капризу. Хромой Медведихе через третьих лиц дали понять, что если ее сын посватает Анфису, то получит согласие. Мать Еремея была на седьмом небе от негаданного счастья. И сам Еремей понимал, что жениться надо. Если у него будет своя семья, дедушкино наследство станет законным. Одно дело отписывать имущество холостому внуку, иное – молодоженам. Больной матери нужна помощь, деду, младшим сестрам и брату – пригляд. Но остаться в деревне, крестьянствовать, Еремей не желал. Он уже познал соитие с женщинами. Первый опыт, когда артельщики повели его к веселым, то есть продажным бабам, вызвал только рвотные ощущения. Вонючие пьяные тетки, годившиеся ему в матери, беспамятные, пускавшие слюни и извергавшие ветры. Еремей хотел было наплевать на возможные насмешки артельщиков и навсегда отказаться от посещения веселых баб. Но однажды его прошибла жалость к одной из лишенок. Потасканная, со следами былой красоты на опухшем от пьянства лице, с неизвестно от кого прижитыми уродливыми детьми, покрытыми коростой золотухи, она оттопила свою горькую долю в вине, губила жизнь яростно и отчаянно. Еремей неожиданно испытал к ней сильное влечение, потерял голову, не замечал ни вони, ни грязи, потом повторялось. Разберет жалость, и мужицкая сила просыпается. Еремей внутренне мучился. «Что ж я, крокодил паскудный?» Один подрядчик как-то ругался. «Я вам не крокодил зареванный!» Еремей потом выяснил у подрядчика про крокодила. Животное в заморских странах, вроде змея Горыныча из бабушкиных сказок. Когда крокодил крокодилицу покрывает, плачет от жалости. Это внутреннее бичевание было в ряду многих других мучений, которые всегда тайно для окружающих терзали Еремея. Он страдал, потому что не мог воплотить свой замысел в дереве, потому что материал капризничал, не поддавался, не раскрывал своих секретов. Страдал, потому что не мог разгадать задачи некоторых маленьких деталей в часовом механизме. Он хотел бы писать картины, но не ведал секретов того, как закрепляется краска на холстине. Он восхищался природой, мечтал ее перещеголять и подозревал, что этого никогда не получится. Тайные демоны сомнений, борений и несбыточных желаний никогда не покидали Еремея. И не было человека, которому он мог рассказать про этих демонов. Из-за внутренних борений Еремей часто выглядел вялым, примороженным, безразличным к тому простому и земному, что составляло интересы жизни других людей. Анфиса в качестве жены была не хуже и не лучше других девушек. Ко всем Еремей был одинаково равнодушен. Но ему было приятно услужить матери, которую перспектива породниться с турками буквально вылечила. Даже ноги стали меньше болеть. Такой радостной мать Ерема никогда не видел. Пусть потешится старушка. Чтобы не оскандалиться в постели с молодой женой, Еремею нужно было за что-то ее пожалеть. Однако царь-девица Анфиса никак не вызывала жалости. Еремей и так, и сяк кумекал, мысленно называл невесту заводной деревянной куклой, которой бедняжке недоступна красота Божьего мира. Не выходило. Не возникало желания взять Анфису. До последнего боялся, что опозорится. Только после застолья, когда их проводили на брачное ложе, когда увидел испуганные глаза жены, ее руки, стиснувшие ворот сорочки на груди, расслабился. «Получится». Анфиса не поняла его слов. «Эх ты, милая моя крокодилица!» Муж и потом повторял про крокодилицу перед тем, как начать пихаться. Анфиса допытывалась, про кого это он. Еремей уходил от ответа. На словах Анфиса сотню раз прокляла свое замужество и супруга, которого вечно дома не было, а все хозяйство на ней. Но в сердце никогда не жалела о своем выборе. Малохольный Еремей, бесчувственный к важным событиям, вроде пожара в синяке, чуть не погубившего все хозяйство, и не по-мужицки распустивший слезы, когда умерли дочери-близнецы, не заботящийся о достатке, но способный 3 часа разглядывать ветку папоротника, остался для Анфисы загадкой, таинством, близким и одновременно далеким созданием, которое она не умела понять, и тайно признавала это свое неумение и дорожила им больше, чем собственным счастьем. Анфиса всегда поддерживала у окружающих мнение о том, что супруг любит и жалеет ее. Обновками и гостинцами, которые он привозил по ее списку, хвасталась перед соседками и врала, что муж регулярно бьет ее. Ерема никогда не поднимал руку на жену, хотя ее упреки и наставления досаждали ему подчас отчаянно. Сыновей он наказывал, когда уж набедокурили так, что ни в какие ворота. Дочери шалуньи мог погрозить пальцем. По деревенским представлениям, если муж не бьет жену, стало быть, не любит ее, без внимания оставляет. При этом мужики-изверги, часто колотившие, увечившие супружниц, вызывали осуждение, которое было связано не только с жалостью к бабе, Злобный муж всем не дюж. То есть вспыльчивому человеку, распускающему кулаки по любому поводу, нет доверия ни в чем. Староста наказывал буяна денежным штрафом или работами. С другой стороны, те, кто вовсе не воспитывал жену, особенно в первые годы брака, уважением тоже не пользовались. Воспитание сводилось к наказанию за малейший проступок. Хлеб в печи подгорел, на пашню баба припозднилась, ребенок кричит, как прищемленный, за все молодуха получит. А если ее не наказывать, возьмет волю, станет голос подавать. Блажить шумно, до крика или нудняво, докучливо. Испортится натура у бабы, потом не исправишь себе же на горе. Именно так и случилось с Анфисой. Но как она не доводила мужа, как не провоцировала отходить ее вожжами, оттаскать закосы, Ерема не поддавался. «Заткнись», — просил он, — «ты ж не скотина, что только палки боится, а человек воодушевленный». «Сам ты воодушевленный!» — кипятилась Анфиса. «Ловко устроился. От хозяйства отвернулся. Дома гостишь, на стороне прохлаждаешься. Я тебе третий день толкую. Венцы у колодца сгнили. Не сегодня-завтра обвалится колодец. А ты что? Вот что ты, Еремей Николаевич, до обеда делал? Веточки рассматривал. Чего их рассматривать? В лесу их, видимо-невидимо». Рассматривал, как листочки к ветке крепятся. «Дурак блаженный!» — заходилась от возмущения Анфиса. «Это кому сказать? Это засмеют!» «Хоть и говори!» — отмахивался Еремей. «Мне без волнения!» В отличие от жены, Еремей был равнодушен к мнению окружающих. Его собственный внутренний мир был столь велик, противоречив, мучителен, что в мире внешнем его трогало лишь то, что каким-то образом задевало реалии мира внутреннего. Анфиса ставила себе в заслугу, что мытьем и катаньем заставила таки мужа отремонтировать, перестроить дом и хозяйственные постройки. «По твоему владению, — говорила она, — люди судят, что ты за мастер, хорош плотник, у которого баня сгнила и хата покосилась». Но не настырность жены, а возникшее желание выстроить идеальную усадьбу подвигло Еремея взяться за дело. Да и надо было чем-то заниматься во время домашнего пребывания, не вникать же в мелочные, однообразные, тупые, повторяющиеся хозяйственные проблемы. С ними Анфиса прекрасно справлялась. Начни Ерема помогать, жена мгновенно превратит его в неразумного подмастерья, будет учить, попрекать в доброте, в непрактичности, словом, сядет на шею и поскачет с гиканьем. А пока же ей на мужнину шею никак не забраться, соскальзывает.